Глава 24. Город спал. Лишь изредка вдалеке слышался вой собак. Мимо пару раз проехали пустые повозки. Анор не тормозил их, мы почему-то шли пешком. И спустя час у меня заболели ноги. Жаловаться на это ни за что не стало бы, но принц шагал так быстро, что мне за ним никак не удавалось успеть. «Да стой ты! Куда мы идем?» Остановилась отдышаться. Краем глаза заметила скамейку в тени деревьев, но, подумав, присела на корточки на дороге. «У меня есть дом за городом. О нем никто не знает. Переждем там». Анор затормозил, повернулся ко мне и меня впечатало в тротуарную плитку тяжелым взглядом. «Чего расселась?» «Устала. Непонятно, что ли?» Буркнула, пряча лицо в ладони. Голос хрипел. Невозможно сильно хотелось пить. Ждала, что принц сжалится и наймет извозчика, но чуда не произошло. «Еще час, и мы на месте!» «Час!» Тихонечко взвыла и, кое-как поднявшись, поплелась за мужчиной. Благо, он из жалости решил шагать медленнее или просто потому, что тоже устал. А вообще-то он же дракон, мог бы распустить крылышки и домчать с ветерком. Показала его спине язык, на что послышался смешок. «Видел, что ли?» Дом Анора оказался убогой хижиной. Вот серьезно. Полуразрушенное деревянное сооружение выросло словно из ниоткуда, когда мы свернули за последний городской дом. Здание ютилось между высокими колоннами, а его территория была окружена высоким кованым забором. Заметив тяжелый навесной замок на воротах, я усмехнулась. Разве кто-то полезет в этот дом по доброй воле? В оконных проемах второго этажа зияли черные дыры и поблескивали осколки стекол в лунном свете. Обгоревший фасад наталкивал на мысль, что Анор решил проверить меня на смелость. Когда ворота, скрипнув, отворились, решила, что выдержу. С беззаботным выражением лица шагнула во двор, перехватила ироничный взгляд принца и подмигнула ему. В доме пахло сыростью. Повсюду валялись банки, коробки и какие-то доски. Мой позитивный настрой резко испарился, когда в крошечной комнате справа от кухни я увидела кровать, заправленную грязным постельным бельем. «Я, конечно, все понимаю», — начала было, но прикусила язык. Анор сжимал губы, сдерживая смех, и с упоением наблюдал, как я двумя пальчиками стаскиваю покрывало с постели. «Не нравится?» «А мы не можем спрятаться в замке. Там же много комнат. Нас никто не найдет». «Нас уже ищут», — резко оборвал меня, засунул руки в карманы и кивнул на дверь, ведущую на кухню. «Не нас, а тебя», — билось в голове, но сказать не получалось, как ни старалась. Кухонька 2 на 2 метра оказалась кладбищем моих надежд на хоть что-то приличное в этом доме. Тщательно скрывать брезгливость уже не получалось, так что я настроилась на скандал. «Знаешь, я, наверное, все-таки в замок. Сам оставайся здесь. Приду в порт через неделю». Анор уже вовсю хохотал, отчего вызвал во мне еще большую злость. «Не смешно. Ты заварил эту кашу. Сам и расхлебывай». «Да успокойся ты», — хохотнул мужчина. Шагнул к стене. Провел по ней рукой, отчего та засияла на миг. «Правда думаешь, что я стал бы ночевать в таких условиях?» Ответить мне ему было нечего. Во все глаза смотрела, как в стене, где еще минуту назад не было ничего, появились очертания двери. Анор ушел в появившийся туннель первым, подождал меня и запер дверь изнутри. Тут же под потолком загорелся свет, и я взвизгнула от восторга. Светлые стены слегка искрились в белом свете лампочек. Лестница из темного дерева уводила вниз, и, миновав ее, мы попали в помещение, готовое для жизни. Ни пыли, ни грязи. Мебели было немного, только диван и 2 кресла в гостиной. В спальне широкая кровать и шкаф, симпатично оборудованная ванная комната. Плитка на полу сверкала, словно полы только-только помыли. Единственное, чего не хватало – окон. «Это мое убежище. Прихожу сюда иногда». Сзади раздался тихий голос принца. Ирония, сквозившая в нем, исчезла, и теперь он казался грустным. Выяснять, зачем Анор сбегает в такое место, не стало, было неловко. Захотел бы, сам рассказал. Вместо этого еще раз осмотрела жилище, и, наконец, до меня дошло, чего именно здесь не хватает. «А что мы будем есть?» «Кухню я не нашла, собственно, холодильника тем более». «Ну, попробуем выбраться в город, а пока...» Озадаченно обернулся, окидывая взглядом гостиную, и выудил с встроенной в стену полки запылившуюся бутылку. «Сегодня это наш единственный ужин». Знала бы я, к чему приведет этот ужин. Но я не знала, поэтому пожала плечами и кивнула. В убежище было холодно. Даже теплое одеяло, которое Анор притащил из спальни, и я в него закуталась, не помогало согреться. Ровно до первого бокала. После второго стало жарко. Одеяло перекочевало на кресло. После третьего я хохотала с шуток принца, напрочь забыв о том, что я его вообще-то ненавижу. Вспомнив об этом, резко замолчала и кинула на мужчину хмурый взгляд. Анор недорассказал историю из детства, перехватил мой взгляд и вскинул бровь. «В чем дело?» «Да так, вспомнила, почему я здесь». «Потому что чуть не умерла в том люке?» «Из-за тебя. Тебе же нужно...» Язык прилип к небу, когда я попыталась произнести слово «корабль». Испуганно открыла рот, но не смогла издать ни звука. Продолжая хватать воздух, как рыба, выброшенная на берег, бросилась к столу у входа в спальню. Ящики оказались не заперты, и, на мое счастье, в одном из них обнаружился чистый лист и перо. На тебя вино всегда так влияет?» «Нет!» — выкрикнула и обрадованно взвизгнула. Голоса меня клятва не лишила. «Давай же!» Перо царапало бумагу, не оставляя никаких следов. Что странно. Писать я не могла, так как не знала местной письменности. Но нарисовать-то могу. Спустя 10 минут пыхтения над листом от него остались только бумажные клочки. Выудила из ящика еще один. «Ты какую-то игру придумала?» — неуверенно спросил принц, наблюдая за моими мучениями. «Да нет же!» — раздраженно бросила, а в голове словно загорелась лампочка. «Игра!» На земле я очень любила играть в крокодила. Это когда без слов показываешь что-то жестами, а участники должны отгадать. «Так, Анор, сейчас мы будем играть. Только прошу тебя, будь внимательнее». Принц уставился на меня недоуменно, но бокал поставил на столик и, закинув ногу на ногу, откинулся на спинку дивана. При этом он почему-то ухмылялся, и взгляд стал таким томным. «Так, стоп! Игра детская, Анор!» «Жаль!» Фыркнула и вышла в центр гостиной, встала лицом к дивану. «Так, думай, Мария, думай!» В голове пронеслись картинки прошлого вечера. Вот стоит король. Вот он резко превращается в дракона. От воспоминания клыкастой морды меня передернуло. По спине пробежал холодок. Гуннар прячется за троном. Потом разговор с его величеством и... клятва. Занесла ладонь над запястьем другой руки. Выставила палец, указывая на то место, куда впиталась метка. Всего доля секунды, и ладонь обхватила мою вторую руку. Скользнула вверх, до локтя. Потом выше. И сдернула лямку платья. «Черт! Игра точно детская!» Анор подался вперед, взгляд его блуждал по моей шее, оголившимся ключицам, но никак не по лицу. «Точно!» Прошипела сквозь зубы, возвращая лямку на место. «Так, метод «покажи» не поможет, нужно думать что-то другое, и при этом не выглядеть как дура. А хотя какая разница, да?» Растопырила пальцы, вскинула руки перед собой, показывая якобы когтистые лапы дракона. Потом принялась энергично махать руками, словно крыльями. Мое лицо при этом было перекошено. Ну а иначе как показать ту чудовищную пасть, что я видела? Анор пребывал в легком шоке. Или не в легком, но вино теперь пил прямо из бутылки. «Это очень странное развлечение». «Внимательнее!» «Ладно». «Кто я?» Руки уже устали, присела на корточки и сделала «Арррр!» «Пациентка психиатрической лечебницы?» — предположил Анор, за что в него полетела со стола фигурка дракона. «Дракона!» Перехватила фигурку в полете, тыкнула в нее пальцем, потом указала на себя. «Ну же!» «Ты дракон?» Принц даже привстал, но тут же сел обратно, ухмыльнувшись. «Ну нет, я бы догадался». «Твой отец!» Слова давались с трудом, думала о клятве, а с языка рвалось другое. «Ко мне приставал». «Что?» «Да блин!» Замотала головой из стороны в сторону, поставила фигурку дракона на стол, из листка бумаги сделала два шарика и расположила рядом. «Рррр!» Передвинула дракона по столу, сделала вид, словно он бросается на один из шариков, а второй спрятала за бокал с вином. «Ты мне пытаешься показать, как именно мой отец к тебе приставал?» «Да». «Неожиданно. Что ты ему ответила?» «Согласилась», — прошептала, поморщившись. «Зачем меня в это посвящать?» Голос принца дрогнул, бутылка со звоном опустилась на стол. Меня же охватила паника, когда дошло, о чем именно сейчас думает Анор. «Идиот ты, потому что...» «Думай, что и кому говоришь!» Глаза мужчины вспыхнули янтарным. Дракон злился, но что может зверюшка против целеустремленной женщины? Руку жгло, пальцы скрючивались, но я все же ткнула себя в губы и промычала, а потом без сил опустилась на пол. Наступила тишина. Я лежала и мучилась от боли в запястье. Принц вскочил и заходил по комнате. Он догадается. Должен догадаться. Я не леди для этого принца-дракона, но сценарий давно...